в избе одного крестьянина, у которого накануне умерла мать, и по ней совершали тогда панихиду. Мой рассказ удивил его более. В ту же минуту с пособием исправника послан был обыск в роковую часовню. Но в ней не застали уже разбойников. Там нашли только лоскутья добычи, изломанное оружие и несомненные следы их пребывания. Вероятно, они избрали часовню своим притоном по уединенному ее положению, а вздумали играть комедию мертвеца, чтобы удалить любопытных и заманить на верную гибель отважных. Расшитый золотом доломан соблазнил их, и я, конечно, исчез бы с лица земли, ежели бы сторожкий пудель не был со мною. Скоро минул для меня светлый час присутствия разума. Нервная горячка, следствие испуга и простуды, повергла меня на 6 недель в беспамятство. Я оправился на тот раз, но потрясение было жестоко. С той поры здоровье мое, видимо, стало склоняться к западу. И, наконец, доктора присоветовали мне для исцеления кавказские воды. Здесь я в самом деле чувствую себя гораздо лучше, но половину моего выздоровления, господа, я, конечно, обязан удовольствию знакомства с вами. «Благодарим за честь приветствия и занимательность рассказа», произнес гвардеец, благодаря гусара от лица всего собрания. «Премилая повесть! Тем более, что она с романтической завязкой соединяет историческую достоверность», прибавил драгунский капитан. «А всего более потому, что она последняя», возразил гусар, улыбаясь. «Господа, уже 2 часа ночи». Стулья загремели, и все схватились за разбор шляп, калош и шинелей. «Часы люди выдумали», сказал таинственный человек, ожидая, что на скрепу заседания кто-нибудь расскажет повесть, в которой явился бы сам лукавый в натуральном виде. «И мы не боги», возразил артиллерист, «и потому должны жертвовать сну волей и неволей». Видя, что все выходят, зеленый сфинкс поспешил последовать общему движению и забился в середину толпы, чтобы в случае нападения горцев быть в безопасности, по крайней мере, от выстрелов. И для этого он избрал своим мантелетом рязанского толстяка. Дорогою успел он насказать о зверстве и дерзости чеченцев тьму ужасов. Как 2 года тому назад они увезли отсюда 2 дам с дочерьми и еще очень недавно убили часового на редуте. И прочее, и прочее, и прочее. «Но что сталось с племянником полковника?» любопытно спрашивали многие друг друга. «Что заставило самого полковника бледнее покинуть залу?» «Я бы дал отрезать себе левое ухо, чтобы услышать первым окончание повести о венгерце», сказал сфинкс. «Может быть, господа, — сказал я, — ваш покорный слуга будет вам полезен в этом случае. Полковник мне приятель, и если тут нет домашних тайн, он объяснит нам все. Утро вечера мудренее. Итак, до приятного свидания, милостивый государь. Доброго сна, господа. Покойной ночи, господин читатель». Конец книги.